Я не знаю, зачем кто все это делает, но, как ты понял, я давно вышел из контра и не хочу никаких срачей с Бражниковым, с Помогаевым, еще с кем-либо. Это было и было. Просто как у меня начал ломаться голос и появилась более-менее чуткая речь, так и я перестал баловаться видосами и делать всю эту херню, потому что на то были свои причины, и я до определенного момента умственно не знал, как развиваться, и долго не понимал, что люди мне говорят и что пишут. Вот поэтому записываю тебе аудиосообщение, можешь это и Бардасу переслать, чтобы он там угомонился и переставал уже бредить. И все равно эпоху Стрим-Тим уже не воскресить, не повторить, да и Бражников, Помогаев изменились. И сейчас общаться, как тогда, уже не получится. Заняты поиском качественной реабилитации и лечения для интеграции и поиском работы в социуме. А эти всякие комментарии, лайкодрочерство, вот эти всякие стримтимы, вот то все, оно мне уже надоело, потому что уже мне все-таки за 30 лет мне это уже не особо интересно. Это было и было. Пусть останется там, когда был еще жив первый антибум. Но возвращаться к этим временам я лично больше не хочу. И тот, кто создал этот паблик Пономарек, кто-то пытается меня притянуть в новый срач с Бражником и там с Сыпыркиным, это зря все делает. Потому что я уже сделал определенные выводы и изменился давно.